Но на покупку зонтика у меня уже не хватило денег. Со всеми моими тратами на билеты до Бостона и обратно, на орехи, газеты и книги по психопатологии и на морские прогулки до моего родного города, мои нью-йоркские заработки были уже почти исчерпаны. И я решила покончить с собой, когда на моем банковском счету не останется ни гроша. И сегодня я потратила последние деньги на черный плащ. И тут я увидела отцовскую могилку. Впритык к его надгробной плите была чья-то другая, буквально впритык, как люди стоят впритык друг к дружке в помещении, где никому не хватает места. Плита была из нежно-розового мрамора, цвета консервированного тунца, и написано на ней было только отцовское имя и две даты со штришком между ними. К изножью плиты я положила жалкий мокрый пучок азалий, которые сорвала с куста, растущего у кладбищенских ворот. Затем у меня подогнулись ноги, и я села на влажную траву. Я не могла понять, почему так громко плачу. Но тут я вспомнила, что до сих пор не пролила по своему отцу ни слезинки. Моя мать тоже проводила его без слез. Она только улыбалась и говорила о том, какое великодушие проявил отец, вовремя умерев, потому что если бы он не умер, ему суждено было провести остаток своих дней парализованным калекой. А он, конечно же, и сам предпочел бы умереть, нежели влачить столь жалкое существование». Я прижалась лицом к ледяному лику мраморной плиты и выплакала под холодным соленым дождем все свое горе, оплакала все свои утраты. Теперь я знала, как к этому подойти. В ту же минуту, когда машина затормозила на выезде и шум мотора затих, я вскочила с постели, быстро надела белую блузку, зеленую юбку колоколом и черный плащ. Плащ со вчерашнего дня не успел просохнуть, но скоро это перестанет иметь какое бы то ни было значение. Я спустилась по лестнице, нашла на обеденном столе бледно-голубой конверт и вывела на обороте огромными корявыми буквами: «Я ухожу на длинную прогулку». Я положила свое сообщение туда, где моя мать заметит его, как только вернется, и расхохоталась. Я ведь забыла самое главное. Я помчалась наверх и придвинула кресло к шкафу. Взобравшись на кресло, я достала с верхней полки маленькую наглухо задраенную зеленую шкатулку. Я могла бы открыть ее голыми руками. Замочек был таким жалким. Но мне хотелось проделать все хладнокровно и по порядку. Я полезла в материнский письменный стол, открыла верхний ящик справа и достала оттуда синюю шкатулку с драгоценностями, упрятанную под надушенные ирландские салфетки. Из обитой изнутри бархатом шкатулки я достала маленький ключик. Отперла им зеленую шкатулку и достала оттуда непочатый флакончик с таблетками. Их оказалось больше, чем я рассчитывала найти. Как минимум 50. Если бы я решила подождать, пока мать не выдаст их мне по штуке на ночь...